Александра Бушар. Эротические нормы. Часть первая. Ваш пропуск, пожалуйста. Охранник самого пафосного клуба столицы протянул мне ладонь, намереваясь забрать жетон для VIP-зоны. Отведя взгляд, я впервые ощутила себя так мерзко, словно мошка, размазанная случайным прохожим по грязному стеклу. Джеймс, охранник личной VIP-кабинки моего мужа и по совместительству хозяина клуба Сэма Робертса, знал меня уже 5 лет и теперь делал вид, словно видит впервые. Что за черт? Джеймс, ты ведь помнишь меня, мы вместе работали в этом клубе около 2 лет. Почему не можешь пустить к собственному мужу? Я просто забыла телефон дома, а у меня для него срочные новости. Сделав жалобный взгляд, я из-под ресниц глянула на темнокожего мужчину, пытаясь передать все свое отчаяние. На миг он покраснел и, грубо ругнувшись на мир вокруг, примирительно прошептал другим голосом. «Не могу, Молли, прости. Есть приказ никого не впускать. Ты ведь знаешь Сэма. Он бывает очень злопамятным, если его поручения выполняются не беспрекословно. А моей жене рожать в конце месяца. Хочешь оставить нас всех без хлеба?» «Но он звал меня», — соврала я. «Когда тот и глазом не повел, я вынула последний козырь из рукава. Я беременна, ясно? И мой муж должен это знать. Ты ведь хотел узнать про беременность жены первым, так? Он не исключение. Пусти». Джеймс застыл и осмотрел мое хрупкое, неразвитое тело. В свои 22 я не выглядела старше 17. К тому же короткое облегающее платье делало меня похожей на фарфоровую вазу, а не на взрослую женщину. Так любил говорить Сэм раньше, когда мы еще общались, как муж и жена. «Мне жаль, Молли. Ты дорога мне, как дочь, и именно поэтому я не хочу, чтобы ты туда входила. Пойми». Одним лишь предложением мужчина обрубил все надежды на корню. Я видела, как он сочувственно смотрит мне прямо в глаза и прекрасно понимала, в чем причина. Давно догадывалась, но не хотела верить. «Хорошо», — выступили предательские слезы, и пока я пыталась сдержать их, начала трусить губа. «Как же тяжело прятать истинные чувства!» «Просто передай ему. Нет, ничего не нужно. Пока!» «Молли, куда ты в таком состоянии пойдешь? Я вызову тебе такси!» Остановил меня Джеймс, и я увидела нешуточное волнение в его взгляде. «Странно, я уже и забыла, как оно выглядит!» «Я на машине и, как ты понимаешь, не пью». Натянув вежливую улыбку, я тут же скрылась в толпе и дала круг по залу, чтобы запутать след. Джеймс не должен был видеть мое отчаяние, а главное – мешать. Я врала охраннику про беременность, звонок от мужа и его просьбу прийти. Себе, когда принимала ночные звонки Сэма за рабочие, не замечала запах чужих женских духов от одежды, и терпела недели, которые он проводил вне домашней постели, утверждая, дескать, что это рабочие командировки. Мужу, когда говорила, что у меня все хорошо и допускала его правила игры, когда боялась сказать ему плохое слово и озвучить свои домыслы, чтобы не обидеть. И главное, мы врали друг другу, когда заключили брак в день моего 18-летия и верили, что та страсть будет вечной. У нас была любовь. Химия, влечение, привязанность или даже вселенское притяжение. Я любила его, когда говорила «да» в суде. А он облегченно выдохнул, понимая это. Только вот все проходит. Все. К сожалению, я поняла это слишком поздно. Сев на барный стул и заказав выпить, я быстро набрала по телефону подругу Клэр, чтобы отчитаться. «Привет, дорогая, я сейчас в Аларии. Да-да, клуб мужа». «Так вот, тебе показалось, это был не Сэм. Нет, он не танцевал на барной стойке с какой-то блондинкой. И совершенно точно не уединялся с ней в личной VIP-кабинке, потому что сейчас находится в Мексике. Именно там, где должен быть. В рабочей командировке. В очередной рабочей командировке». Девушка явно мне не поверила, но тактично промолчала, лишь на прощание попросив снять, наконец, розовые очки. Вместо этого мне принесли клубничную водку. Чем мне альтернатива? «Может, вам сделать коктейль?» Услужливо поинтересовался бармен, когда меня повело от первой рюмки. Сэм был против какого-либо алкоголя в нашем доме, так что нечто столь крепкое я пробовала впервые. «Не стоит», – раздался незнакомый бархатный низкий бас справа от меня, от которого все скрутило в животе. Мужчина мог бы работать оператором в службе секс по телефону и зарабатывать на этом нехилые деньги. Кажется, девушка тренирует силу воли и выдержку. Зачем ей мешать? Я обернулась к незнакомцу и прошлась внимательным взглядом по его темно-синему костюму. Для клуба Сэма подобный дресс-код был нормой, ведь через дорогу располагался самый крупный в стране холдинг с соответствующими зарплатами. Белые воротнички работали до 10 вечера, а потом приходили в бар, делая основную выручку заведению. Но сейчас меня не интересовало, откуда пришел незнакомец, а заинтересовал он сам. Тело мужчины было мощнее, чем у кого бы то ни было в зале. Словно взяли борца и натянули на него немного тесноватый костюм с целью скрыть татуировки. Часть рисунка виднелась из-под левого рукава пиджака и на шее, но больше всего поражало лицо. Можно ли назвать красивым мужественного мужчину? Философский вопрос. Хищные черты лица, прямые линии и четко выделенные скулы. А глаза настолько голубые, что хотелось проморгаться, чтобы избавиться от магнетического влияния. Но не выходило. Они смотрели прямо в душу, разгадывали все тайны, обнажали все секреты. Один его взгляд породил настолько грязные мысли, что моя внутренняя моралистка никак не могла понять, куда подевалась забитая жена, синий чулок. Он сделал шаг вперед и сел на стол рядом, бесцеремонно выхватил рюмку водки из моей руки и осушил порцию клубнички, даже не поморщившись. Наверняка крепкий алкоголь был слишком слабым для такого мощного человека. «Дрянь», – безапелляционно выдал он, заставляя едва ли не стонать от удовольствия, слыша тембр его голоса. «Если хочешь напиться, лучше скотч или виски. Водка – это неблагородно, что ли? Хотя эта розовая жидкость на твоих губах выглядит очень сексуально». «А пить можно с благородством?» Пропустив мимо ушей последнюю фразу, я перекинулась через барную стойку, достала новую рюмку и налила нам с незнакомцем очередную порцию розового безумия. Указав на играющее в свете софитов обручальное кольцо на пальце мужчины, тут же выпалила. «Выпьем за вашу жену. Отличный тост, как по мне». «Она этого недостойна, но почему бы и нет? Тогда и за твоего мужа». Не растерялся незнакомец, положив свою ладонь на мою свободную руку. Тело вздрогнуло, ведь привыкла только к редким прикосновениям Сэма, но руку я не убрала. Я еще не пришла в себя после правды, открывшейся мне возле вип-кабинки мужа, а сейчас я хотела ощутить себя такой же грязной, каким мне казался Сэм, чтобы мы были достойны друг друга. «Почему ты вышла замуж?» Махом осушив рюмку, спросил незнакомец. Я все еще ощущала, как его пальцы поглаживают мою кисть, избегая кольца, как черт ладана. Впервые за долгие годы на меня упало так много мужского внимания. Обычно Сэм заканчивал ухаживание на «пока» и «привет». Кажется, его не очень возбуждала услужливая домохозяйка, но быть другой он мне просто не позволял. «Что за вопрос? Зачем, по-вашему, совершеннолетней девушке создавать семью?» – возмутилась я, последовав примеру мужчины, но в этот раз не допив полурюмки. Слишком быстро помутнело сознание, и я никак не могла понять, дело в клубничке или в харизме мужчины напротив. «Из-за большого счастья и всепоглощающей любви ты в 12 ночи одна пьешь водку в клубе, где обеспеченные папики ищут себе приключений». «Не думаю», – возразил незнакомец, и его пронзительный взгляд намертво впечатался в мое лицо, словно подмечая даже микроскопические эмоции. «Был бы твой муж не мудаком, давно бы оторвал мне яйца. Только его тут нет. Поэтому вопрос тот же. Нахрена было выходить замуж?» По идее, стоило встать и уйти от такой наглости и неприкрытой грубости. Но впервые за 22 года у меня спросили то, что стоило уточнить перед алтарем с Сэмом. Я всегда просто знала, что должна быть с ним, но не копала глубже этого. В тот момент показалось, не страшно, если я поделюсь своими демонами с чертовски сексуальным незнакомцем, которого больше никогда не увижу. Я воспитывалась в приюте и еще в школе начала подрабатывать официанткой в баре. Меня приметил местный босс и показал, что такое забота. Впервые в жизни я ощущала себя так, словно небезразлично этому миру. Кажется, это называется любовь. Окунувшись в воспоминания, я опустила момент, когда пальцы незнакомца массирующими движениями добрались до локтя. Не знаю, откуда взялось странное разъедающее чувство, но я просто не смогла удержаться от вопроса. «А почему вы женились? Кажется, ваша избранница тоже не тянется к моим волосам, чтобы их прорядить». Сэму было 45. Навскидку мужчина был моложе лет на 10. Не знаю почему, но это заставило меня подобраться. Впервые в жизни я смотрела на кого-то, кроме мужа, с интересом. И пусть между нами с Сэмом уже давно стена размером с галактику, это не повод думать о том, насколько крепкие мышцы у мужчины напротив. Как же хотелось запустить пальцы в его волосы цвета спелого каштана и ощутить их мягкость. Затем провести рукой по гладко выбритой щеке и порезаться о контуры его лица. Она отлично трахалась, делала сносные минеты, и моя семья ее обожала. Большинству людей достаточно и одного из перечисленных пунктов, чтобы назвать женщину «жена». Отмахнулся мужчина и налил себе новую порцию клубничной водки. Он осушил рюмку и громко прохрипел: «Дрейк». «Молли», — моментально отреагировала я, растворяясь в буквах его имени. «Дрейк». Как скрежет металла, гул ветра в поле или треск гальки под шинами. «Дрейк». Казалось, мой голос раздавила энергетика мужчины напротив, превратила его в пыль, песок, ничто. Но он услышал мое имя и замер. Лишь глаза все чаще блуждали по фигуре, словно запоминая, изучая, просчитывая. «Ты когда-нибудь занималась сексом в вертолете?» — внезапно спросил он, вызывая мой судорожный вздох. «Впервые кто-то при мне так откровенно говорил, и это...» «Признайся хотя бы себе, Молли. Да, черт побери, это безумно заводило». Соски моментально затвердели, спина выпрямилась, а между ног все заныло, мощным спазмом сообщая хозяйке о ее желаниях. Я положила руки на внутреннюю часть бедра и сжала колени. Дрейк заметил это и, придвинувшись, обхватил мое колено своей рукой, слегка заползая под подол красного платья.